А очень просто. Художники первыми видят и выражают духовную суть общества, сказал голубоглазый. И вот эта суть в картинах. Сверху танки, а внутри гнилье и распад. Разве не так? Каждый ребенок с детства знает, что в школе он должен говорить одно, а дома другое. Но если нужно врать учителю, то почему не соврать матери, а потом жене, детям? Грязь заполняет эту страну, как разбухающее тесто. И от этой гнили тут все и рухнет изнутри. А может быть, мы рисуем все здешнее черными красками, потому что мы вообще жиды-очернители, разрушители гармонии? Усмехнулся Буини. Конечно, подхватил Левит, мы испытываем звериную ненависть ко всему русскому. Мы хотим закабалить русский народ и так далее. Но самое интересное, что все эти художники, которые стоят вот тут, испытывают не звериную ненависть, а звериную любовь ко всему русскому, да-да? Почему лучший русский скульптор — еврей Антокольский, а лучший русский пейзажист — Левитан? Черт возьми, каждая его картина — это объяснение еврея в любви к России. Ни один русский художник не сравнился с ним в этом. А ведь иудаизм вообще запрещает евреям рисовать и лепить. Но стоит еврею вырваться из рамок запретов, как он начинает рисовать не Палестину, а свою любовь к России, даже Шагал. Да вы спросите самого себя, почему ваши иллюстрации Толстого, Достоевского, Пушкина самые лучшие? Или нет в России талантливых художников? Ерунда. Просто русские художники вовсе не любят свою Россию, уверяю вас. Не будем говорить о Глазунове. Он спекулянт и просто торгует Россией. Но вспомните настоящих и самых русских, Репина, Сурикова и даже Васнецова. Где там любовь в смысле любования, обожания? Нету. С обожанием великие русские художники всегда рисовали только Палестину. Да-да, не смейтесь. От икон Феофана Грека и даже еще раньше до совершенно потрясного явления Христа народу, это уже просто русская песня песней Израилю. Нет, так любить свою Россию, как Иванов Палестину, русские не могут, а могут только евреи. Но если мы, при нашем национальном оптимизме и нашей любви к России, рисуем не пленительные русские пейзажи, а вот это, вот эту грязь и распад, то вы можете представить себе, какое количество гноя уже накопилось в этой стране. — А вы уверены, что в Америке общество чище? — спросил Буини. — А кто едет в Америку? — сказал голубоглазый. — Нет, в Америку едут только те, кто хочет себя продать. Я, правда, не знаю, купят ли там нашу русскую грязь. Но, может быть, как экзотику и купят. А я лично хочу очиститься от всего этого. Даже от любви к России? — спросил Буини. — О, от этого? В первую очередь! — воскликнул Рыжий. — Потому и еду в Израиль, в Кармел. Вы знаете, что такое Кармел? Это еврейская Сорента, даже лучше. Надеюсь, Кармел перебьет мою влюбленность в Вологду. А если нет? Если оттуда вы будете бредить Вологдой, как Иванов Палестины. Ну что ж, это может случиться, вздохнул Рыжий. Но я хотя бы вывезу туда своих детей. Не в Америку же мне ехать с ними. Вы знаете, что происходит с нашими детьми в Америке? Вы почитайте письма оттуда. Во всех школах наркотики. Черные. Проституция и школьная беременность. А в Израиле мои дети хоть будут иметь нормальное детство. Но там же армия, даже для девочек, и арабы со всех сторон, — продолжал искушать его Буини. — Да, там армия, — согласился голубоглазый. — Но что лучше, иметь хорошую школу, прекрасный климат, свою страну и ни одного антисемита вокруг?